зима 1868 года. С постройкой маяков в Лондоне все, и жители окрестных деревень, и моряки, стали чувствовать себя безопаснее. По крайней мере, так считали те мужчины, что строили эти маяки. Они думали, что заботятся о безопасности. Женщины знали, что это не так. Смерть была еще ближе, чем раньше. Она пришла к ним в дома. На стене сеновала под самым потолком кто-то вырезал на дереве надпись «Любимая Каролина, 1868». Каролина была мертва уже больше 100 лет, но она прошептала мне из стен о том, как было на Лудене в старые добрые времена. Мирия Рамбе. Дом просто огромный. Чештин идет из комнаты в комнату в поисках Каролины, но в доме слишком много мест, чтобы спрятаться. Слишком много комнат. Слишком много шкафов. Скоро налетит ветер. Воздух насыщен влагой, и Чештин знает, что ей нужно спешить. Прочному дому не страшны сильные ветры, но маленькие люди беспомощны перед его силой. Вот почему каждый раз они прячутся дома у камина и ждут, пока ветер стихнет. За холодным неурожайным летом последовала суровая зима. Была первая неделя февраля, и ни у кого не было желания выходить на мороз. Но смотрители маяка должны работать в любую погоду. И сегодня все здоровые мужчины, кроме смотрителя Карлсона, готовят маяки к зимнему шторму. Женщины остались на хуторе, только Каролины нигде не было видно. Чештин искала ее во всех комнатах и даже на чердаке. Она не могла спросить ни других служанок, ни жен смотрителей маяков, потому что те ничего не знают о состоянии Каролины. Может, подозревают, но не знают наверняка. Каролине 18 лет, она на 2 года моложе Чештин. Обе они прислуживают в доме смотрителя маяка Свена Карлсона. Каролина общительная и доверчивая. Она напоминает Фину, старшую сестру Чештин, уехавшую жить в Америку. Но из-за своей доверчивости Каролина часто попадает в неприятности. В последнее время она чувствовала себя неважно, и только Чештин было об этом известно. Каролина не могла покинуть хутор и уйти в лес, потому что знала о приближении шторма. Но что, если она все равно решилась? Чештин вышла на улицу. В заснеженном дворе бушует ветер, предвестник шторма. Внезапно до нее доносится крик. Это не ветер, это женский крик. Ветер ударяет Чештин в грудь, заставляя девушку согнуться. Она бежит к коровнику и входит внутрь. Коровы нервно перетаптываются на месте, пока Чештин осматривает стойло. Никого. Она поднимается по крутой лестнице на сеновал. Холод пробирает до костей. Что-то шевелится у стены в тени стога с сеном. Это Каролина. Она лежит на полу под грязным покрывалом и едва дышит. С губ ее слетают еле слышные стоны. В глазах отражается стыд. «Чештин, мне кажется, это случилось», — говорит она. «Я думаю, оно вышло». Чештин опускается на колени. «Там есть что-то?» — шепчет Каролина. «Или только кровь?» Покрывало на ее ногах пропиталось кровью. Чештин приподнимает край и кивает. «Да», — говорит она, — «ты родила». «Он живой?» «Нет, он не сформировался. Он уродец». Чештин склоняется над бледной подругой и спрашивает. «Как ты?» Каролина прячет глаза. «Он умер некрещенным», — бормочет она. «Надо похоронить его в освященной земле, чтобы он не вернулся. Его обязательно надо похоронить». «Мы не можем», — возражает Чештин. «Шторм начинается. Мы умрем, если выйдем в такую погоду». «Мы должны его спрятать», — шепчет Каролина, ловя ртом воздух. «Они решат, что я шлюха, что я хотела убить его». «Неважно, что они подумают», — говорит Чештин. Накрывая ладонью горячий лоб Каролины, она тихо добавляет. «Я получила письмо от сестры. Она хочет, чтобы я приехала к ней в Америку, в Чикаго». Каролина не слышит. Дыхание ее становится учащенным, но Чештин все равно продолжает. «Я через Атлантику поеду в Нью-Йорк и оттуда дальше. Она пришлет мне деньги на билет». Чештин склоняется ниже. «И ты можешь поехать со мной, Каролина. Хочешь?» Каролина не отвечает. Она больше не пытается дышать. Вместе с воздухом ее покидает жизнь. Теперь Каролина лежит неподвижно с открытыми глазами. На сеновале тихо, как на кладбище. «Я скоро вернусь», — со слезами на глазах шепчет Чештин. Она заворачивает то, что лежит на полу, в покрывало и поднимается, сжимая сверток в руках. Выходит во двор, где свирепствует ветер, и идет к дому для слуг. Заходит в свою комнатку, увязывает в тюк свои вещи и вещи Каролины и надевает на себя все, что можно, чтобы спастись от ветра. Затем Чештин идет в обеденный зал, освещенный свечами. Там тепло от печки. В кресле за столом сидит смотритель маяка Свен Карлсон. Живот его распирает черную униформу и свешивается через ремень. Государственный служащий Свен Карлсон относится к самым привилегированным членам общества. У него своя скамья в церкви в Рёрбю. Рядом с ним восседает жена Анна на стуле с мягкой обивкой. Служанки стоят у стены, а в углу сидит старая Сара из бедных крестьян в Рёрбю, за заботу о которой смотритель маяка заплатил самую низкую цену на аукционе. «Где это мы были?» – спрашивает хозяйка при виде Чештин. У нее от природы высокий и резкий голос, но сейчас она еще и кричит, чтобы ветер, бушующий на улице, не заглушил ее слова. Чештин проходит в центр комнаты и останавливается. Она думает о своей сестре в Америке. Потом нагибается и кладет сверток на стол перед Свеном Карлсоном. «Добрый вечер, смотритель», — громко и отчетливо говорит Чештин, разворачивая грязное покрывало. «Мне кажется, вы кое-что потеряли». Раздел 4. Йоаким провел на хуторе 3 дня, не ведая тогда, что это были последние счастливые дни в его жизни. Если бы он знал, то наслаждался бы каждой секундой, проведенной с семьей. Но он этого не знал. Не знал, какой счастливой была его жизнь до этого дня. Предыдущей ночью он и Катрин легли поздно. После того, как дети заснули, они прошлись по ожидавшим ремонта комнатам и обсудили покраску. Они решили окрасить стены и потолок в белый цвет, а двери и плинтусы в разные цвета. Они легли в полночь. В доме было тихо, но спустя пару часов Ливия начала кричать. Катрин вздохнула и, не говоря ни слова, вышла из спальни и направилась к дочери. Они встали в 6, когда за окном еще было темно. «Скоро темно будет почти весь день», — подумал Йоаким. До Рождества оставалось всего 2 месяца. В 7:30 вся семья собралась в кухне завтракать. Йоаким должен был ехать в Стокгольм, поэтому выпил чай еще до того, как Катрин с детьми уселись за стол. Ставя чашку в посудомоечную машину, он заметил тонкую оранжевую полоску солнца на горизонте. Само солнце еще скрывалось за морем, но небо уже начало окрашиваться в персиковые тона. По небу косяком летели птицы. Гуси или журавли. Слишком темно, чтобы разглядеть. Да, он и не разбирался в птицах. «Видите птиц?» — спросил Йоаким через плечо. «Они поступают так же, как и мы. Летят на юг». Никто не ответил. Катрин и Ливия жевали бутерброды. Габриэль пил молочную смесь из бутылочки. Маяки поднимались из моря к небу, как 2 сказочные башни. Южный маяк моргал красным глазом, из окон северного маяка сочился слабый белый свет. Это было странно. Йоаким ни разу еще не видел, чтобы в северной башне горел свет. Йоаким наклонился ближе к окну. Может, это свет солнца отражается в стекле? Нет, ощущение такое, словно свет идет изнутри башни. «Там много птиц, папа?» — спросила Ливия позади него. «Нет». Йоаким отвел взгляд и вернулся за стол. Перелетным птицам предстояла долгая дорога, как и Йоакиму. Он должен был проехать 45 миль в тот день, чтобы забрать оставшиеся вещи в Стокгольме. Ночевать он собирался дома у своей матери Ингрид в Якобсберге, чтобы на следующий день вернуться на хутор. Это должна быть его последняя поездка в столицу, ну, по крайней мере, в этом году. Габриэль казался довольным, но Оливия выглядела сонной и усталой. Она вяло жевала бутерброд, разглядывая стакан с молоком. «Доедай, Ливия». Ливия не была жаворонком и по утрам часто бывала в плохом настроении. Но стоило ей прийти в детский сад, и усталость и сон как рукой снимала. Она недавно перешла в старшую группу, подготовительную, и очень этим гордилась. «Что вы будете делать в садике сегодня?» «Это не садик, папа», — с кислым выражением лица возразила Ливия. «Это Габриэль ходит в садик, а я хожу в школу». «Ну, скорее в дошкольную группу, разве нет?» «Нет, в школу», — упрямо произнесла Ливия. «Ну, хорошо. И что вы сегодня будете делать в школе?» «Не знаю», — ответила Ливия, глядя на стол. «Играть с друзьями?» «Не знаю». «Хорошо, но допей молоко, нам скоро ехать в Марнес, в школу». В 8:20 солнце уже показалось над горизонтом. Оно робко выглядывало из воды, опираясь на волны слабыми желтыми лучами. Зимнее солнце светило, но не грело. День обещал быть холодным. Термометр на стене показывал 3 градуса выше нуля. Иоаким очистил окна Вольво от иния и открыл заднюю дверцу детям. Ливия сама уселась в детское кресло, пристроив на коленях Формана. Иоаким усадил в соседнее кресло Габриэля и крепко застегнул ремни безопасности. Потом сел за руль. «Мама с нами не попрощается?» – спросил он. «Она пошла в туалет», – сказала Ливия, – «по-большому, так что она не скоро вернется». Ливия уже окончательно проснулась и стала разговорчивее, а в саду она вообще превратится в ураган. Иоаким откинулся на спинку кресла и заметил, что детские велосипеды во дворе красной двухколесной Ливии и трехколесной Габриэля не заперты замком. Это не столица, здесь можно было не бояться воров. Через пару минут вышла Катрин в красной зимней куртке с капюшоном и синих тренировочных штанах. В Стокгольме Катрин всегда одевалась в черное, но здесь, на острове, начала покупать свободную и комфортную одежду ярких расцветок. Она помахала им на прощание и улыбнулась. Под глазами у жены были темные круги от недосыпания. Встретившись взглядом с Иоакимом, она погладила дверной косяк. Их новый дом. Иоаким тоже улыбнулся и помахал в ответ. «Поехали», — сказала Ливия. «Поехали, поехали!» — закричал Габриэль, энергично махая маме на прощание. Иоаким завел мотор. Фары зажглись и осветили дом и тонкий слой иния на земле. «Пора поставить зимнюю резину», — подумал Иоаким. Ливия надела наушники. Дочери недавно подарили первый в ее жизни плеер, и она уже научилась им пользоваться. Ливия слушала сказку о медвежонке Бамси. Когда играли песенки, она давала и Габриэлю их послушать. С проселочной дорогой хутор соединяла узкая, посыпанная гравием дорога, идущая через лес. Дорога была извилистой, и Иоаким вел машину осторожно, стараясь не съехать в канаву, тянувшуюся вдоль разрушенной каменной изгороди. На выезде на дорогу висел их новый почтовый ящик. Иоаким притормозил, проверяя, нет ли на главной дороге автомобилей, но в обоих направлениях было темно и тихо. По другую сторону дороги простиралась поросшая коричневым мхом равнина. По пути им не встретилось ни одной машины. Проехав деревню Рёрбю, они въехали в Марнес. Мимо проехала цистерна с рыбой, двое детей с рюкзаками на спине бежали к школе. Иоаким свернул на главную улицу и поехал по безлюдной улице к площади. В 200 метрах от нее находилась школа, а рядом с ней располагался окруженный садом с качелями и песочницами детский сад Ливии и Габриэля. Это было невысокое деревянное строение с большими окнами, окрашенное желтой краской. Родители прощались с детьми на тротуаре. Иоаким остановил машину у обочины, но не стал выключать мотор. Другие родители кивнули ему в знак приветствия. После вчерашней статьи с фотографиями Валанс Постен все теперь знали, кто он такой. «Остерегайтесь машин», — сказал Иоаким, — «не сходите с тротуара». «Пока», — крикнула Ливия, сама открыла дверцу и выскочила из машины. Она уже привыкла к садику и не боялась оставаться там одна. Габриэль молчал, когда Иоаким помогал ему выбраться из кресла, но стоило ему оказаться на тротуаре, как он мигом понесся вслед за Ливией. «Пока!» — крикнул Иоаким. «Увидимся завтра!» Когда он сел в машину, Ливия была уже почти у входа в сад. Габриэль бежал за ней. Иоаким включил первую передачу, развернул машину и поехал обратно на хутор. Иоаким припарковал свою Вольво рядом с машиной Катрин во дворе и вышел, чтобы взять сумку и попрощаться с женой. «Эй!» — крикнул он, заходя в прихожую. «Катрин!» В доме было тихо. Он зашел в спальню, взял сумку и снова вышел во двор. «Катрин!» Снова тишина. Потом до него донесся глухой звук откуда-то сбоку. Яким повернул голову и увидел, как открылась дверь коровника, и из темноты вынырнула Катрин. «Привет», — произнесла она с улыбкой. «Что ты там делала?» — спросил он. «Ничего особенного. Ты уже уезжаешь?» Яким кивнул. «Веди машину осторожно». Катрин быстро поцеловала его. Губы ее были теплыми. Яким ощутил аромат кожи и волос жены. «Передавай привет Стокгольму», — сказала она. «А когда ты вернешься, я расскажу тебе про Синовал». «Синовал? А что там особенного?» «Я покажу тебе завтра», — пообещала она. Яким с любопытством посмотрел на жену. «Хорошо, я позвоню от мамы вечером». Он открыл дверь машины и добавил: «Не забудь забрать детей из садика». В 8:20 он заехал на бензоколонку, чтобы забрать крытый прицеп, арендованный по интернету. Платеж Яким уже сделал, так что ему надо было только состыковать прицеп с машиной. После Боргхольма движение стало более интенсивным, и Яким оказался в длинной очереди из автомобилей, большинство из которых принадлежали жителям острова, работавшим на материке. Тем не менее, машину каждый из них продолжал вести с привычной для сельских жителей неторопливостью. Дорога повернула на запад, и он оказался на мосту, связывавшем остров с материком. Яким нравилось ехать по мосту высоко над проливом, любуясь морем, которое переливалось в лучах утреннего солнца. Проехав мост, он включил радио и надавил на педаль газа. Машина понеслась вперед мимо небольших прибрежных деревень. Дорога была извилистой и проходила через леса и рощи, пересекала многочисленные реки и ручейки, впадавшие в море. Постепенно она отклонялась на запад, и скоро море уже не было видно. Перед Норчопингом Яким остановился, чтобы перекусить в безлюдном кафе. Там можно было выбрать из 7 разных видов минеральной воды – шведской, норвежской, итальянской, французской и других, что было явным признаком цивилизации. Но Яким предпочел воду из-под крана. Поев, он поехал дальше, в сторону Сёдертелья, и дальше, в Стокгольм. В 2:30 его Вольво с прицепом влилась в поток машин, направлявшийся к центру города. Мимо тянулись складские помещения, высотки и железнодорожные станции. Стокгольм был красивым городом, построенным на больших и маленьких островах, но Яким не чувствовал радости от возвращения в родной город. Все, о чем он думал, были пробки на дороге. Здесь всем постоянно чего-то не хватало. Не хватало квартир, не хватало мест для парковки, мест в детском саду, даже могил для всех умерших не хватало. Столичных жителей призывали кремировать почивших родственников, чтобы те не занимали много места. Об этом Яким читал в газете. Он уже начал скучать по Алудену. Шоссе было целым лабиринтом из развязок, поворотов, мостов и перекрестков. Яким свернул на нужную ему улицу и оказался перед светофором, зажатый между автобусом и мусоровозом. Перед ним по переходу шла женщина, везя ребенка в прогулочной коляске. Ребенок что-то спрашивал, но женщина смотрела только прямо перед собой с унылым выражением на лице. У Яакима были дела в городе. Сначала нужно было посетить галерею в районе Эстермальм, чтобы забрать пейзаж, унаследованный от покойных родственников. Владельца галереи не было, но его престарелая мать узнала Яакима и вынесла ему картину Рамбе в тонкой деревянной коробке. «Мы вчера осмотрели ее перед тем, как упаковать», — сказала она. «Очень хорошая работа». «Да, мы тоже так считаем». «У вас есть другие работы художника на Айленде?» «Я не знаю. Знаю только, что одна принадлежит королевской семье, но вряд ли она висит у них в летнем дворце Солиден». Уложив картину в багажник, Яким продолжил путь, двигаясь на запад по направлению к Бромме. На часах было 2:30, и дороги пока были свободны. За 1/4 часа он доехал до места и свернул на улицу, где прежде жил с семьей. По дому Яким скучал гораздо больше, чем по Стокгольму. Дом располагался всего в 100 метров от моря, окруженный садом с зарослями сирени. На этой улице находилось всего 5 домов, но и их было трудно разглядеть из-за высоких деревьев. Яблочная вилла представляла собой высокий и просторный деревянный дом, построенный директором банка в начале века. Но до того, как его купили Яким и Катрин, в доме жили юные родственники владельцев, поклонники философии New Age, которые сдавали комнаты по отдельности и больше времени посвящали медитации, чем ремонту. Молодежь не испытывала никакого уважения к старому дому, и соседи мечтали от них избавиться много лет. Во владение Катрины и Йоакима дом перешел в удручающем состоянии с совершенно заросшим садом. Они с энтузиазмом взялись за ремонт. Объемы работы их не пугали. До этого они уже отремонтировали свою первую совместно приобретенную квартиру, в которой до этого проживала 80-летняя старушка с 7 кошками. Йоаким работал учителем труда и занимался домом по вечерам и на выходных. Катрин работала полдня учителем рисования и все остальное время уделяла дому. Второй день рождения Ливии они отмечали с Этель и Ингрид в доме с разломанными полами в окружении банок с красками, рулонов обоев и инструментов. В кранах была только холодная вода, потому что в те выходные сломался нагреватель. Когда Ливии исполнилось 3 года, они уже устроили настоящий детский праздник. К тому времени полы были обновлены, обои наклеены, лестницы ошкурены и покрыты лаком. А к первому дню рождения Габриэля ремонт уже был полностью завершен. Теперь дом снова выглядел как вилла начала века. В прекрасном состоянии, окруженный ухоженным садом с постриженными лужайками, он ждал своих новых владельцев – Стенбергов, бездетных супругов лет 30, работавших в Стокгольме и мечтавших о жизни за городом. Йоаким остановил машину, вышел и огляделся. В квартале было тихо. В соседнем доме жили Лиза и Микаэль Хеслин, ставшие хорошими друзьями Йоакиму и его жене, но они были на работе. Летом они окрасили дом в желтый цвет, а когда журнал «Красивые виллы» делал о них репортаж, дом был еще белым. Йоаким повернул голову и посмотрел на деревья. Невольно он подумал об Этель. Почти год прошел, но Йоаким все еще помнил ее крики. От забора узкая тропинка вела к воде. Никто не видел Этель на тропинке в тот вечер, но это был самый короткий путь к морю. Йоаким пошел к дому, вспоминая, как сам красил фасад в белый цвет, как аккуратно водил кисточкой и как потом наносил лак. Он отпер дверь и вошел внутрь. Всю мебель и ковры уже увезли, но воспоминания остались. За 3 года он и Катрин вложили душу в этот дом. В доме было тихо, но он слышал слабое эхо стука молотка и шороха пилы. Скинув обувь, Йоаким последний раз прошелся по гостиной. На 2-м этаже он задержался перед одной из комнат для гостей. Маленькая комната с одним окном. Здесь спала Этель, когда жила с ними. В подвале еще оставались вещи, которым не хватило места в машине в прошлый раз. Кресло, пара стульев, 2 матраса, стремянка, пыльная птичья клетка, память о попугайчике Уильяме, умершем год назад. Йоаким стал носить их наверх. Освободив подвал, он включил пылесос и убрал с цементного пола пыль. Теперь дом был готов к приему новых владельцев. Йоаким собрал пылесос, ведра, тряпки и чистящие средства и сложил у подножия лестницы. В столярном чулане слева висели инструменты – молотки, клещи, дрель. Их Йоаким тоже упаковал в коробку. Он предпочитал современным изобретениям старые добротные инструменты и приспособления – гвозди, шурупы, кисти, губки, валики. Йоаким держал в руках валик, когда внезапно услышал, как наверху открылась входная дверь. Он выпрямил спину и прислушался. «Эй!» – послышался женский голос. «Ким?» Это была Катрин, и в голосе ее звучала тревога. Он услышал, как входная дверь захлопнулась, и раздались шаги в прихожей. «Эй, я здесь, в подвале!» – крикнул Йоаким. Он сделал шаг по направлению к лестнице, прислушиваясь. В доме было тихо. Йоаким быстро поднялся наверх, гадая, как Катрин могла оказаться в Стокгольме. Но, поднявшись, обнаружил пустую прихожую и закрытую входную дверь. Йоаким подергал ручку. Дверь была заперта. «Эй!» — крикнул он еще раз. Никакого ответа. Йоаким обошел весь дом комната за комнатой, хотя и знал, что Катрин в нем нет, она осталась на Элленде. Зачем ей брать машину и ехать за ним всю дорогу до Стокгольма, ни разу не позвонив? Наверняка ему показалось. Слуховая галлюцинация. Йоаким посмотрел на часы. 4:10. На улице начинало темнеть. Он достал из кармана мобильный и набрал номер домашнего телефона в Валлудене. Катрин с детьми уже должны быть дома. 6 сигналов. 7. 8. Никто не ответил. Яким позвонил Катрин на мобильный. Безрезультатно. Он пытался справиться с тревогой, вынося вещи из дому. Но, сложив в прицеп и погасив свет в вилле, не удержался и набрал еще один номер. «Дом Вестинов?» В голосе матери, как всегда, слышно было волнение. Она, как и прежде, боялась звонков. «Привет, мама, это я». «Привет, Йоаким, ты в Стокгольме?» «Да, но...» Тревога в голосе сменилась радостью узнавания, вслед которой пришло разочарование, когда он сказал, что не сможет навестить ее вечером. «А почему? Что-то случилось?» «Нет», — поспешил он заверить мать, — «но мне кажется, что лучше поехать домой сегодня. У меня в багажнике ценная картина и куча инструментов в прицепе. Не хочется все это оставлять там на ночь». «Конечно», — согласилась Ингрид. «Мама, а Катрин тебе не звонила?» «Сегодня? Нет, а что?» «Ну хорошо, я просто поинтересовался». «А когда ты приедешь?» «Не знаю, мама, мы теперь живем на Элленде». Завершив разговор, Йоаким снова набрал Алуден. Никто не ответил. На часах была половина пятого. Он завел машину и выехал на улицу. Теперь оставалось только завести ключ агенту по продаже недвижимости. Больше у них с Катрин не было дома в Стокгольме. Дороги были забиты, и у него ушло 45 минут только на то, чтобы выехать из города. Йоаким притормозил на парковке перед въездом в Сёдертелье, чтобы еще раз позвонить Катрин. 4 сигнала. Потом трубку сняли. «Тильда Давидсон», — произнес незнакомый женский голос. «Алло», — с удивлением сказал Йоаким. «Может, он ошибся номером?» «Кто это звонит?» — спросила женщина. «Это Йоаким Вестин», — ответил он медленно. «Я живу в Алудане». «Понятно». «Моя жена и дети там?» — спросил Йоаким. Ответом ему была тишина. «Кто вы?» — проговорил он. «Полиция», — сказала женщина. «Я хочу, чтобы вы...» «Где моя жена?» Снова последовала пауза. «Где вы находитесь, Йоаким? Вы на острове?» Это был голос молодой женщины, несколько нервной, не внушавшей Йоакиму доверия. «Я в Стокгольме. Нет, точнее, уже в Сёдертелье». «Вы едете сюда?» «Да», — ответил он. «Перевожу оставшиеся вещи из нашего прежнего дома». Он хотел любым способом заставить женщину ответить на вопросы. «Вы мне можете сказать, что случилось? Это...» «Нет», — перебила она, — «я ничего не могу сказать по телефону, но вам лучше приехать сюда как можно быстрее». «Это...» «Не превышайте скорость», — прервала его женщина-полицейский и повесила трубку. Йоаким сидел в машине, прижав телефон к уху и глядя в пустоту. Мимо проносились машины с зажженными фарами. Он выехал на дорогу и поехал на юг, превышая допустимую скорость на 20 километров. В воображении его возникали образы Катрин и детей в обстановке Алуддена. Йоаким затормозил у обочины и снова набрал домашний номер. 3 сигнала. «Давидсон». Йоаким не стал представляться. «Это несчастный случай?» – спросил он. Женщина-полицейский не ответила. «Вы должны мне сказать». «Вы за рулем?» «Сейчас нет». Женщина помолчала и сказала. «Это несчастный случай на воде». «Со смертельным исходом?» — спросил Йоаким. Снова нет ответа. Через некоторое время Тильда Давидсон повторила заученную фразу. «Мы не сообщаем такую информацию по телефону». Йоакиму казалось, что телефон в его руке весил целую тонну. Рука задрожала. «На этот раз вам придется. Мне нужно имя. Если кто-то из членов моей семьи утонул, я должен знать имя. Я буду звонить, пока вы его не назовете». Опять пауза. «Секунду». Йоаким поежился. «Мне назвали имя», — услышал он голос женщины в телефоне. «Кто это?» «Покойницу зовут Ливия Вестин». У Йоакима перехватило дыхание. «Покойница». Ему хотелось закрыть глаза и представить, что это сон. «Алло?» Йоаким зажмурился. Ему хотелось зажать уши, чтобы ничего не слышать. «Йоаким?» «Я здесь», — отозвался он. «Я все слышал». «Хорошо, тогда мы можем...» «У меня есть еще один вопрос», — перебил он женщину-полицейского. «Где Катрин и Габриэль?» «У соседей». «Я скоро приеду. Скажите Катрин, что я скоро приеду». «Мы будем здесь весь вечер», — сказала Тильда Давидсон. «Хорошо. Позвать священника? Не надо, мы справимся. Яким отключил телефон, завел машину и выехал на дорогу. Он не хотел разговаривать ни с полицейскими, ни со священником. Ему была нужна только Катрин. Она у соседей, так сказала женщина-полицейский. Видимо, на ферме к югу от Алудына. Но у него не было номера их телефона, он даже не знал их фамилию. Видимо, Катрин с ними успела подружиться. Но почему она ему не позвонила? Может, она в шоке от случившегося? Внезапно Яким понял, что думает не о том человеке. Слезы потекли по его щекам. Ему снова пришлось съехать на обочину, включить аварийную сигнализацию и прижаться лбом к рулю. Яким зажмурился. Ливии больше нет. Только сегодня утром она сидела на заднем сиденье и слушала музыку, а теперь ее нет. Яким высморкался и посмотрел на темную дорогу. Он подумал об Алудыне. Колодец. Наверняка это колодец. Наверняка где-то на хуторе был колодец с неисправной крышкой. Почему он только не проверил? Ливия и Габриэль свободно бегали по двору. Ему надо было поговорить с Катрин раньше, обсудить все риски. Ну, а теперь поздно. Он закашлялся и снова завел машину. Нельзя терять время, Катрин ждет. Перед его мысленным взором стояло ее лицо. Вся его жизнь изменилась с той встречи с Катрин во время осмотра квартиры. Только потом в его жизни появилась Ливия. Взять на себя ответственность за воспитание Ливии было для них серьезным шагом. Они хотели детей, но не сразу. Катрин хотела сделать все как надо. Продать квартиру, купить дом и только потом завести детей. Ему вспомнилось, как он и Катрин сидели за кухонным столом и несколько часов обсуждали этот вопрос. «Как мы поступим?» – спросила Катрин. «Я хотел бы заботиться о Ливии», – ответил он. «Но я не уверен, что сейчас подходящий для этого момент». «Момент совсем не подходящий», – раздраженно произнесла Катрин. «Более чем. Но с этим ничего нельзя поделать». В конце концов, они решились воспитывать Ливию. Потом они купили дом, а тремя годами позже Катрин забеременела. Габриэля, в отличие от Ливии, они планировали. Яким любил Ливию, любил ее звонкий голос, ее энергичность и любознательность. Катрин, как она себя чувствует, она звала его тогда, он слышал это наяву. Яким надавил на газ, с прицепом было опасно превышать скорость, но ему было все равно. Самое главное – добраться до острова как можно быстрее, к жене и сыну. Они должны быть вместе в такой момент. Всю дорогу перед ним стояло лицо Катрин.